В балалайку постоянно поступала свежая информация, обрабатывалась на двух процессорах, выливалась в действие. Север выключила третий двигатель шаттла и сымитировала пожар в первом. Тем самым она изменила траекторию, направив челнок к нужной точке, а заодно сделала бессмысленными все попытки помешать ей. Спасти шаттл стало невозможно. «Ты чего молчишь, э?» 50 секунд! 60 секунд!» Ребята из шарика прибавили, но ни они, ни машинисты Евроспейс не успевали. Отстрел спасательной капсулы шаттла осуществлялся только по приказу изнутри. До тех пор, пока автономные системы жизнеобеспечения знали, что хоть один член экипажа находится в сознании, бортовой компьютер игнорировал все попытки запустить программу спасения извне. И лишь в том случае, если вероятность гибели людей превышала 85%, бортовой компьютер принимал решение об отстреле капсулы без учета мнения пилотов. В настоящий момент находящиеся в челноке люди не могли спастись самостоятельно. Их отключили. И в задачу «Север» входило заставить шаттл отстрелить капсулу так, чтобы она приземлилась неподалеку от Зузенидзе. Менеджеры ассоциации полагали, что проблемы с управлением и связью, отказ двух двигателей, пожар и существенное нарушение траектории полета должны побудить компьютер к решительным действиям. И, как обычно, не ошиблись в расчетах. «Заводи мобиль, Звиат», — процедила Рита. «Сейчас я скажу, куда упадет девочка». Средние слои атмосферы. Кабина спортивного шаттла. Почти паника. «Я боюсь! Джимми, я боюсь!» «Петра, не кричи!» Ему тоже было страшно, но инструктор не оставлял попыток вернуть контроль над челноком. Они падали. Они почти падали. Судя по показаниям приборов, работали лишь два маршевых двигателя из четырех. Второй горел, третий не отвечал. Закрылки заклинило, и встречный воздушный поток изрядно повеселился, подбрасывая шаттл между облаками. Петру стошнило, и Джим радовался, что у девчонки хватило выдержки не выскочить из кресла и не броситься к шлюзу. «Джимми, сделай что-нибудь!» Он не ответил. Во-первых, некогда. Во-вторых, она бы все равно не услышала ответ. Челнок тряхнуло особенно сильно. «Я не хочу умирать!» «Повторяй код, повторяй код!» Инструктор попробовал перезапустить балалайку девушки и теперь надеялся на чудо. «Петра, милая, повторяй код доступа, повторяй этот грёбаный код, мать! Попробуй взять управление!» Она лепетала цифры, но кто проверит, правильно ли их последовательность? У самого Джимми на это времени не было. Он давно переключил шаттл в режим ручного управления. Точнее, нажал на нужную кнопку, но все без толку. Тем не менее, инструктор хладнокровно выполнял все предписанные при приземлении действия. Нажимал на нужные тумблеры, кнопки, проводил запуск двигателей, менял положение закрылков, поворачивал штурвал. Ни одно из его действий не привело к какому-либо результату. Системы челнока не реагировали на команды, но Джим продолжал работать. Это не давало ему впасть в панику. И одновременно командовал Петрой. «Петра, пытайся! Мать, говори код!» 4-9. Джимми, мы разобьемся. Повторяй код. 7. Я не хочу умирать. Код, мать. Пока есть надежда на чудо, в него надо верить. Код. Он не сказал ей самое главное. Приказ об отстреле спасательной капсулы не прошел. Надежды не осталось. Я запустил им третий двигатель. Сысоев, дежурный администратор шарика, рысью бросился к установившему связь машинисту. Следом ринулся прибывший в операторский зал представитель СБА. «Это была атака!» — крикнул другой оператор. «Я вижу следы взлома!» «Потом!» — Сысоев склонился над монитором. «Дай ему нормальную траекторию!» «Почему они не покинули шаттл?» «Потом, придурок, выведи челнок из пике!» «Не получится!» «Второй двигатель работает, сообщение о пожаре было ложным!» «Это атака!» Глаза Беза чуть затуманились. Он был погружен в переговоры по балалайке, сообщал новости, получал инструкции. СБА уже начала расследование инцидента. «Ему не хватит топлива на маневры!» Пальцы машиниста бегали по клавиатуре. «Слишком поздно. Его несет к земле, мы не вывернемся!» «Капсула! Они отстрелили капсулу!» Сысоев почувствовал огромное облегчение. Люди покинули челнок. Но тут же собрался. Многотонная груда железа продолжала кувыркаться в воздушных потоках и на чудовищной скорости приближаясь к анклаву. Но это уже проблема СБА. Сысоев посмотрел на Беза. «Что будем делать?» «Где упадет шаттл?» «В Сити». «Вы уверены, что люди покинули челнок?» «Мы видим капсулу на радаре». Мне нужны координаты приземления немедленно. А шаттл? Им занимаются». Через 12 секунд несчастливый челнок распылили 4 ракеты, посланные ПВО «Анклава». А еще через 40 секунд спасательная капсула пробила кроны деревьев и тяжело врезалась в землю. Необычно стремительное приземление объяснялось просто. 2 из 3 парашютов не раскрылись, об этом позаботились люди из ассоциации, которым нужно было обеспечить «Звиада» необходимым запасом времени. Анклав, Москва. Транспортный узел Шереметьево. Планы полетели к чертям. «Грег, я не понимаю, что происходит», — доложил машинист. Они общались по закрытой линии СБА и не стеснялись говорить открытым текстом. «Шаттл сидел на 2 независимых каналах связи. Его вели и Шарик, и Яблоко. С каждого канала можно перехватить управление, плюс ручное управление, плюс слишком поздно выстрелила спасательная капсула». Информацию из Шарика технарь еще не получил, а потому делал выводы самостоятельно. «Твое мнение?» «Атака ломщиков. 100 пудов — это они. Одновременный сбой всех систем управления невозможен в принципе. Нас атаковали». «Ты можешь рассчитать, где сядет капсула?» «Не нужно. Слановский отставит суету». Мертвый нечасто влезал в переговоры сотрудников. «В Шарике уже все посчитали. Спасатели едут». Кауфман кашлянул. Или подавил, готовое сорваться с губ ругательства. «Траектория полета спасательной капсулы оказалась не такой, как предполагалось. Нас обыграли, господа». Грег невозмутимо смотрел, как вертолет шотландцев взмывает в небо, но в его душе бушевал ураган. Провалилась прекрасно спланированная операция. Такие вещи Слановский расценивал как личное оскорбление. Он уже прокрутил в голове все возможные варианты развития событий и понял, что выполнение задачи невозможно. Точнее, взять Петру еще можно, но без всякой конспирации. «Что делать, босс?» «Ничего». Кауфман, судя по всему, смирился с неудачей. «Я не собираюсь подставляться. Командуй отбой». И отключился. Слановский махнул рукой своим, без и молча полезли в вертолет, и снова вызвал машиниста. «Не забудь внести в базу запись, что мы встретили верхолаза из Эль-Парижа». Грега трясло от бешенства, но он не забывал ни об одной мелочи. «Уже сделано», — отозвался тот. Анклав, Москва. Территория Сити. Пирамидом. 2:30 дня. Все едва сдерживаются. Кауфман раздраженно ударил кулаком по столу, отшвырнул коммуникатор. Прибор ударился об стену и упал на пол. Поднялся с кресла и, заложив руки за спину, быстро прошелся по кабинету. Итак, операция не удалась. Что дальше? Отступить? Ни в коем случае. До цели добираются только упрямые люди, а в этой черте характера Кауфман мог дать 100 очков вперед кому угодно. Он решил взять Петру, и он ее возьмет. Просто нужен новый план. В первую очередь определить, кто осмелился встать на дороге, вычислить ловкачей, добраться до них, наказать и заполучить девчонку. Коммуникатор издал мелодичный перезвон. Мертвый подошел к приборчику, посмотрел, что отобразилось на вспыхнувшем экране, и поморщился. Вызов из Цюриха, головного офиса СБА. Перезвон повторился. Кауфман поднял тонюсенькую полоску с пола, переадресовал вызов на стационарный коммуникатор и вернулся к столу. «Макс, что у тебя происходит, черт побери?» «Не здравствуй, ни как дела. Холодный деловой тон, почти приказной. Позволить себе разговаривать с мертвым в таком ключе мог лишь один человек в мире. Ник Маратти, президент СБА». «Ты заснул?» «Челнок с Яблока потерял управление», — глухо пробурчал Кауфман. «Возникла опасность для Сити, и мы сбили его на подлете к Анклаву». В кабинет заглянул Эдди Чинчо, присланный из Цюриха заместитель Макса. «Можно?» «Конечно, куда же без него?» Кауфман кивнул «Входи» и вновь перевел взгляд на экран. «Ты знаешь, кто был в шаттле?» — поинтересовался президент СБА. «Теперь знаю», — спокойно ответил мертвый. «Петра Кронцел». «Фадеев в шоке», — вздохнул Маратти. «Точнее, пока в шоке. Минут через 10 он впадет в ярость, и у нас появятся серьезные проблемы». Должность президента СБА была выборной. Кандидат нуждался в одобрении большинства глав транснациональных корпораций. И через 3 месяца предстояло ежегодное отчетное собрание, на котором Маратти должны были продлить контракт. А могли и не продлить. Фадееву следовало заранее предупредить, что на нас свалится его внучка. Ты еще можешь шутить? А что мне остается? Роман верит только шотландцам, нас игнорирует. О том, что девчонка в шаттле, я узнаю с яблока. С яблока, Ник. И это при том, что я обязан обеспечивать ее безопасность по уровню А. Я полностью согласен с Максом, поспешил вставить Эдди. Мы оказались в дурацком положении. Этому есть объяснение. Маратти был вынужден сбавить обороты. Я знаю, что у Фадеева натянутые отношения с московскими корпорациями, махнул рукой мертвый. Знаю, что он не любит меня. Но следует разделять личные отношения и бизнес. Сейчас, когда его внучка едва не погибла. Петру нашли? Ищут. Значит, ты не знаешь, жива она или нет. Поисковая операция еще не завершена, дипломатично сообщил Чинча. Мертвый помолчал, медленно сжал в кулак правую руку, словно хотел растянуть неожиданно ставшую тесной перчатку и тихо продолжил. «Сам видишь, Ник, мне ничего не остается, кроме шуток». Президент СБА негромко выругался. «Что ты знаешь?» «Только то, что мы сбили челнок через 12 секунд после отстрела спасательной капсулы. У нас не было выбора, Ник. Шаттл падал на Сити. Мы и так тянули до самой последней возможности». «Спасатели?» «Уже выехали. Мы связались с федералами из Московии. Они обещали помочь в прочесывании местности». «Разве капсула не снабжена маяком?» «Снабжена», — кивнул Макс. «Но он не работает». «Что?» — Маратти округлил глаза. «У меня есть основания считать, что имела место атака ломщиков. Это не несчастный случай, Ника, продуманная акция». «Ассоциация?» «Только им по зубам такие фокусы». Маратти посмотрел на Чинчу. Эдди развел руками. Маратти кивнул. Маратти снова выругался, на этот раз длиннее и заковыристее. Маратти провел ладонью по большому лбу и жестко посмотрел на нахохлившегося Кауфмана. «Если выяснится, что ты проспал похищение Петра, нам придется выдержать такую бурю. Ассоциация крадет людей по всему миру», — пожал плечами мертвый. «Если бы ты позволил мне действовать так, как она того заслуживает». «Поговорим потом». «Когда они украдут Холодова? Или самого Фадеева? Или тебя?» «Макс, сейчас с ассоциацией можно договариваться. А если мы начнем вести себя так, как предлагаешь ты, получим только трупы». «Три или четыре», — холодно ответил Кауфман. «Потом похищения прекратятся. Похитителей не останется». «Этот вопрос не обсуждается», — повысил голос Маратти. «Тогда не надо мне говорить, что я проспал похищение Петры», — отрубил Кауфман. «Если бы мне хотя бы сообщили, что она прилетает, если бы у меня было время подготовиться, то пожалуйста, а так ищите Крайнего в другом месте». Несколько секунд мужчины буравили друг друга взглядами. «Мне кажется, господа, мы говорим не о том», — предельно корректно произнес Эдди. Позиция Макса снискала ему славу человека несколько прямолинейного. Среди высшего звена СБА считалось, что Кауфман из тех, кто звезд с неба не хватает. Отличный исполнитель, прекрасный тактик, но не способен к изящным операциям. Маратти и его люди были уверены, что знают Макса досконально. Доктор Кауфман изо всех сил поддерживал их в этом заблуждении. От мертвого никто не ждал подвоха, а в результате в своем анклаве Кауфман делал все, что хотел. «Я погорячился», — буркнул наконец Ник. «Извини». «Поганый день», — тихо ответил мертвый. «У всех неприятности». «Найди Петру, Макс. Я знаю, ты недолюбливаешь Фадеева, но, черт побери, спаси эту проклятую девку». «Постараюсь». Мертвый отключил коммуникатор. «Ник в бешенстве», — тихо произнес Эдди. «Я видел», — коротко ответил Макс. «Кстати, может, это не мое дело, но почему вы с Фадеевым так ненавидите друг друга?» «Собака изначально не любит кошку, а аргументы подыскивает потом». «Понял», — покладисто проронил Чинча. «Это не мое дело». Кауфман задумчиво посмотрел на заместителя, на его модный костюм, элегантную сорочку и дорогой перстень на мизинце. Черноволосый, плечистый Чинча нравился женщинам и тщательно следил за своей внешностью. Сотрудником он был исполнительным, хватким, но Макс не обольщался. Эдди — человек Маратти.

«Если этот гад действительно подписался на верхолазку, нам его мочить необходимо. Любым способом мочить. Или самим, или безом сдать, неважно». «Согласен», — вдруг кивнул Николай Николаевич. «Сейчас ты дело, — сказал брат. Не нужно нам, чтобы Звяд так поднялся».